Она оглядела лестницу. Свет не горел ни на втором этаже, ни в подвале. Ингрид вытирала обувь о коврик у двери, одной рукой опираясь на стену. Раздался скрежет, Джим наткнулся на половую щетку, просунутую в ручку на черенке белого пластмассового совка лопаты. В густой щетине застряли волосы и пыль. Полицейские прошли за хозяином в просторную кухню с выходом в столовую. Кухню и столовую разделяла белая занавеска от пола до потолка. «У нас тут домашний кинотеатр, так что бывает шумно». Хозяин провел языком по верхним зубам. Девочка молча вернулась на место за кухонной стойкой и села на барный стул к учебникам. Сага подумала, что Йона прав. Хотя отец и мать в разводе, все-таки странно, что они никак не украсили к Рождеству ни кухню, ни столовую. В этом доме словно остановилось время. Белые орхидеи на подоконнике. Между деревьями виднеется укрытое снегом поле для гольфа. Дверь из рифленого стекла вела в гостиную. Еще одна дверь, деревянная, была приоткрыта в коридор. «Может, кофе выпьете?» — спросил хозяин. «Нет, спасибо», — ответила Сага. Тонкая полупрозрачная занавеска в дверном проеме столовой мирно колыхалась от сквознячка. Мужчина вернулся к посудомоечной машине и принялся расставлять чистые стаканы на мраморной столешнице возле раковины. «Отвлекитесь на минутку», — попросила Сага. Хозяин обернулся и посмотрел на нее. Между бровями залегла резкая морщина. «К вам в последнее время кто-нибудь приходил?» — спросила Сага. «В каком смысле приходил?» «А вы как думаете?» Мужчина почесал плечо и продолжил вынимать стаканы из посудомойки. Сага отошла в сторону и стала наблюдать за ним. На лице мужчины пробился пот. «Так никто не приходил?» Сага отвела штору одной рукой и вошла в столовую. Прошла мимо большого стола с каменной столешницей и повернулась к Томми Нардину. «Если никто не ссорился, то что в таком случае здесь произошло?» — спросила она, рассматривая драпировку. «Я сказал, мы смотрим кино». Через ткань кухня казалась подернутой густым туманом. Сага заметила, с какой тревогой девочка взглянула на отца. «Каждый день?» — спросила Сага. «По-разному бывает». «В какие дни смотрели на этой неделе?» Ингрид выпрямилась, выпятила грудь под форменной курткой. Джим, положив руку на ремень, наблюдал за хозяином. Сага подошла к окну, за которым белел покрытый снегом сад. Снежинки, кружась, опускались на белый ковер. Ветви ели опустились под тяжестью снега. Сага нагнулась к стеклу, ощутила холод. Цепочка темных следов начиналась у подъездной дорожки, тянулась вокруг гаража и исчезала у заваленного снегом игрового домика. Сердце забилось быстрее. Что они делают в домике? Следов было много. В домик явно наведывались не один раз. Сага отвела драпировку, вернулась на кухню, обошла стойку и оперлась дрожащей рукой о мраморную столешницу. Другую руку она осторожно сунула под куртку и взялась за рукоять пистолета. Из этой точки она сможет наблюдать за отцом и за дочерью, а также поглядывать на двери гостиной, коридора и прихожей. «Когда ты перестала играть в домике?» — спросила Сага девочку. «Не помню», — тихо ответила та, не отрывая глаз от учебника. «После первого лета?» — предположила Сага. «Да», — девочка кивнула, не глядя на нее. «Тогда что у вас в этом домике?» «Ничего», — тихо ответила девочка. «Выгляни в окно», — предложила Сага. «Там следы на снегу?» Девочка не стала смотреть в окно. Она опустила взгляд в раскрытую книжку. «Туда иногда ходят две соседские девочки», — прошептала она. «Зимой?» — Сага разжала пальцы, сжимавшие пистолет. «Да», — не глядя Саге в глаза, кивнула девочка. «Заканчивайте скорее!» Хозяин крепко провел ладонью по шее. «Заканчиваем!» — дружелюбно откликнулся Джим. «Вы можете начать с того, чтобы показать моему коллеге спальни», — сказала Сага. «Мне все это вообще-то не нравится. Это оскорбительно, я ничего не сделал». Девочка опустила голову еще ниже и зажала уши, но, кажется, овладела собой и снова положила руки на стол. «Мы быстро посмотрим и оставим вас в покое», — пообещал Джим. Саге вдруг послышался какой-то звук, словно сквозь стены. Она задержала дыхание и прислушалась, но все снова стихло. Может, просто пласт снега обрушился с крыши? Хозяин вытер руки клетчатым полотенцем, бросил его на край мойки и направился в прихожую. Сквозь изношенные темно-синие носки просвечивали белые пятки. Джим бросил взгляд на Ингрид и последовал за хозяином. На кухне было слышно, как мужчины поднимаются по лестнице на второй этаж. Девочка за все время не перевернула ни страницы учебника. Она так и смотрела на введение, толкующее о временах величия Швеции. «Тебя зовут Мириам», — начала Сага. «Да», — девочка тяжело сглотнула. «Еще Мими. Ходишь в гимназию?» «Первый год». Ингрид подошла к рифлёной стеклянной двери гостиной. «Какая программа?» «Общественные науки». «Ты не слышала стук?» Девочка помотала головой, а Сага заметила, что оба больших пальца у нее заклеены грязным пластырем. «В каком году, как считается, Швеция стала великой державой?» — спросила Сага. «Чего? В каком веке?» «Не помню», — буркнула девочка и закрыла учебник. «Может, помнишь, не приходил ли к вам кто-нибудь в последнюю неделю?» «Вряд ли», — без выражения сказала девочка. «Мими», — Сага шагнула к ней. «Я комиссар полиции. Я знаю, здесь что-то произошло». Девочка грызла ручку и мелко прерывисто дышала. Она так и не подняла глаза. «Так что здесь произошло?» — не отставала Сага. «Ничего», — прошептала Мими. «А что это вы не украсили дом к Рождеству?» — дружелюбно спросила Ингрид. «Что?» «Ну, у вас ни адвентовских звезд, ни печенья. Почему?» Девочка мотнула головой, словно ее рассердили неважным вопросом. Сага подумала, что перед ними может быть совершенно обычная семья, которую Вальтер еще не успел втянуть в свой мир, семья, которая в счастливом неведении не сознает, что звезды близнецов пали прямо на их дом. В то же время было ясно, хозяева что-то скрывают, в их глазах плескалась паника. «Покажешь мне свою комнату?» — спросила Сага. «Она там». Девочка махнула рукой в сторону коридора. «Покажи». Девочка, не говоря ни слова, поднялась. «А в гольф кто играет?» — спросила Ингрид. «Мы все. Но я еще подрабатываю репетитором, учу играть детишек». Сага и Ингрид последовали за девочкой в коридор. Он оказался довольно длинным и оканчивался ванной. По левой стене вдоль всего плинтуса тянулась тонкая полоса светодиодных лампочек. Сага оказалась перед двумя дверями. Первая, согласно табличке, вела в комнату Акселя, вторая — Мими. Пол у комнаты мальчика был ледяным. Под табличкой с именем обрывок пожелтевшего скотча удерживал объявление «Посторонним вход воспрещен». Сага жестом попросила Ингрид подождать в коридоре, а сама проследовала за Мими. Они прошли мимо узкой двери гардеробной под лестницей. Проходя мимо, девочка машинально толкнула дверь. На стене, над застеленной кроватью, висел плакат, на котором какой-то истощенный Дэвид Боуи держал толстую книгу с черной звездой, словно пророк судного дня. На столике лежала упаковка снотворного. Со спинки стула свисала хэллоуиновская маска зомби, окровавленные зубы за сгнившими губами. «Период принцесс закончился», — заметила Сага. «Да». Вдалеке словно кто-то заколотил в дверь. «Ты слышала?» Сага посмотрела на девочку. «Нет», — протянула та. Сага повернулась к окну. Крупные снежинки густо летели сквозь свет, падавший из комнаты. «В доме только вы с папой?» Девочка молча теребила завязки устрашающей маски. На втором этаже что-то скрипнуло. Наверное, Джим с хозяином дома направляются к лестнице. «Присядь на кровать», — попросила Сага. Девочка послушно села на кровать, отчего скрипнули пружины. Подошвы белых носков были грязными. «Мими, ты же понимаешь, что должна рассказать мне, что произошло?» — серьезно сказала Сага. «Я лучше умру», — прошептала Мими.